Глава 18. Джо открыл нужную страницу и начал зачитывать письмо Сони. От кого? Жак Гинет, j@dlgl.com. Кому? dlgl@dlgl.com. Тема письма: совершенство, несовершенство и выбор между несовершенствами. Мы часто говорили, что когда человек признает тот факт, что ничто и никогда не будет совершенным, он получает возможность делать выбор между несовершенствами. Если кто-то убежден, что совершенство достижимо и что к нему следует стремиться всегда, этому человеку придется не раз столкнуться с сюрпризами, потому что несовершенства никуда не денутся, но они не будут сознательно выбранными. Они будут неожиданно навязаны человеку, который по-прежнему сфокусирован на достижении совершенства любой ценой. У нас в DLGL есть определенные преимущества, основанные на принятии несовершенств. Например, вы находитесь в тренажерном зале, совершенствуя свое прекрасное тело. В 9 часов 45 минут утра. Несовершенство этой ситуации — несовершенство для других. С вами как раз все в порядке. Но что, если кому-то понадобится разыскать вас? Скажем, если у вас загорелся дом, ваша супруга наверняка разыщет вас даже на тренировке. Но если же кто-то просто желает спросить, сможете ли вы сегодня в 5 вечера поиграть в бадминтон, то он может и подождать, верно? Вы работаете в службе поддержки. Допустим, у кого-то из клиентов появляется вопрос к службе поддержки, и ответить на него можете только вы. Ну что же, этому человеку придется подождать. В идеальной компании этого не случилось бы. Но все мы знаем, что идеала на свете нет. Вместо него есть что-то другое. Есть процедура подачи запросов в службу поддержки. Есть шаблон документов для заполнения. Иногда бывает так, что система дает сбои. Или, к примеру, человек, сидящий на телефоне, слишком загружен, и клиент оставляет свой номер телефона на автоответчике. Кто-нибудь постарается перезвонить ему как можно скорее. Вероятно, сегодня же. Вероятно. Чтобы этих досадных несовершенств у нас не было, мы решили выбрать такое несовершенство, при котором клиенту, возможно, придется подождать, пока вы не вернетесь из душа. 10 минут — это не смертельно. Не позволять вам в 9:45 ходить в тренажерный зал — это не решение проблемы. Это привело бы к возникновению других несовершенств. Как раз тех, с которыми мы решили не связываться, обзаведясь вип-залом. Тоже относятся и к хоккею. Может случиться так, что как раз те 3 человека, которые вам нужны, в настоящее время играют в хоккей, как всегда по четвергам. Если они действительно вам нужны, то это, конечно, несовершенство. Но то, что эти парни из одного отдела вместе играют в хоккей, может быть как раз тем фактором, который не позволит им наделать ошибок в работе. Заставлять людей ходить хмурыми, кричать на людей, в том числе друг на друга, а также бросать работу или страдать, если вы разочаровались в ней, это те несовершенства, которые мы решили не выбирать. Вообще говоря, у нас здесь совершенно звездная служба поддержки. Можете спросить любого, кто когда-либо имел дело с нашей компанией. Например, вы будете заняты установкой программы у одного из наших клиентов в 7:30 утра, в следующий четверг. Отлично, договоритесь с 1-2 коллегами, чтобы они были доступны ровно в 7:30, на тот случай, если понадобится их помощь. Просто договоритесь. Потому что если этот вопрос повиснет в воздухе, если вы не обозначите какое-то время, то как, черт возьми, ваши коллеги догадаются, что они вам, возможно, понадобятся. Вот что нужно понимать. Постоянной, тотальной поддержки в любое время никогда не будет. Мы даже не пытаемся это обеспечить. Мы знаем, что это приведет к другим несовершенствам, худшим, чем те, что есть у нас сейчас. И мы решили, что худших у нас не будет. Это наш выбор. Если это трудно понять, взгляните на вопрос вот с какой точки зрения. Вообразите, что мне лично требуется поддержка. Я часто работаю по вечерам, а то и ночью. В таком случае это означало бы, что я хочу иметь возможность позвонить любому из вас в 10 вечера в воскресенье. Мол, мне нужна информация, мне нужно объяснение, у меня компьютер полетел, да все что угодно. И это стало бы тотальным несовершенством в жизни всех сотрудников DLGL. Наименьшее несовершенство в данном случае — это чтобы я подождал со своими вопросами до утра понедельника, да? Мы вовсе не стремимся создавать отношения, при которых телефоны у всех и каждого должны быть включены в режиме 24/7. О, это огромное несовершенство. Капелька воображения, и вы, несомненно, представите обстоятельства, в которых доступность привилегий или вольностей для сотрудников DLGL может создать несовершенство для кого-то другого. И вот еще что. Наши системы ведут учет доступности, недоступности сотрудников. Просто на тот случай, если кто-то позволит себе слишком увлечься противоположной крайностью. Хороших вам выходных. Жак Геннет. Джо закончил читать и отложил папку в сторону. Я знаю, кое-что здесь кажется непонятным, поскольку мы не знаем всех подробностей об этой компании, сказал он. Но ты понимаешь, Соня, что я имею в виду? Человек, только что пришедший в компанию и читающий это, мгновенно ощущает на интуитивном уровне, почему дела в службе поддержки делаются именно так, а не иначе. «Да даже сам стиль письма о многом говорит», — согласилась Соня. «Не зная о компании ничего, кроме этого текста, уже улавливаешь четкие показатели. Автор говорит все как есть. Он смотрит на вещи с точки зрения большой картины. Он ценит своих людей». Она хихикнула. «Чувствуется даже, что он тот еще юморист». «Как раз об этом я и говорю», — подхватил Джо. «Стоит прочесть книгу, даже пролистать ее насквозь, и автоматически обретаешь ощущение, принятой у них корпоративной культуры и того, что в ней считается важным».